Оставив ребят обсуждать новости и мои предложения, мы с Уэлсом отправились к нему в кабинет, куда в скорости Долли со своим парнем притащили небольшие подносы с едой. «Пообедаем, а заодно и поговорим», — сказал Уэлс, и, дав команду глазами дочери на выход, продолжил. «Неожиданное предложение, ваша милость». «Но приятно, черт возьми, выражаясь твоим языком, хоть я не понимаю, что этот черт означает». «А я и сам не знаю», — рассмеялся я. «Так мой инструктор очень часто ругался». «Понятно. Влияние на ваш разум представителей другой культуры не очень хорошо сказывается. А пока... давай, наверное, о наших скорбных делах поговорим. СБ — это серьезно». Уэлс посмотрел на меня очень внимательно. «Ну, без нее нам никак не обойтись», — сказал я. «Если вы, конечно, сможете решиться на создание клана». «Ну, решаться не нам надо, а тебе. Это ты сильно, очень сильно рискуешь». «Я о таком давно мечтал для Доли, но ты...» «А что я?» — не понял я. «Слишком много власти у тебя над всеми будет. Я очень боялся, что решись я кому-то предоставить в руки свою свободу, обреку мою красавицу на роль безропотной наложницы. Как понимаешь... любое желание владетеля для вассала будет как приказ, который не обсуждают. Я думаю, уж не узнавал, как обстоят дела у благородных?» «Отнюдь. Но жизнь на положении добровольных благородных рабов меня не очень-то прельщала». Я усмехнулся. «А теперь, значит, все изменилось?» «С твоим появлением, да. Я уже начинаю думать, что ты и есть тот неведомый мальчик-император далекой неведомой империи. Уж слишком ты не вписываешься в образ выходца со свалки, тем более мульта. Вот только ушастые тоже так решили». И я напрягся. Обломились. Твои медпоказания ломают все теории. Так что... «Ну, прости», — рассмеялся я нервно, — «что поломал твои надежды». «А что тут плохого?» «Император и служба ему — это честь», — вскинулся Уэлс. «Спокойно, спокойно, без лозунгов, пожалуйста». «Ты и правда видишь меня главой нового клана?» — тихо спросил меня он. «А почему бы и нет? Кто еще, если не ты?» «Валиса», — ответил старик, вспыльчив и заносчив, выдал я свой вердикт. «Зато верный», — не согласился со мной старик. «А это в нашей ситуации в нынешнее время самый главный аспект. А ты, значит, неверный», — уточнил я. «Я?» Старик на минуту замолчал, видно, обдумывает, как бы мне ответить и не обидеть при этом. «Тебе — да. Ты никогда не предавал сам и не подставлял, да и интересно с тобой. Но как сюзерен, он пожал плечами. «Доли, я точно ничего плохого не желаю», — быстро сказал я, чувствуя, что разговор уходит не туда, куда бы мне хотелось. «Поклянись». «Клянусь?» — искренне вскричал я. Задумался старик. Я ему не мешал, тем более у меня было с кем поговорить и без него. «Мутит что-то старичок-то наш», — вставил Жора. «Что-то за душой у него». «Засланец», — выдвинул и я свои подозрения. «Вполне возможно. Только от кого?» «Непонятно», — согласился с моими предположениями Жорик. «Но для нас, в принципе, без разницы. Клятва в храме богов, данная императору...» «Но откуда он знает, что именно императору?» — удивился я. «Ты серьезно думаешь, что он поверил в медпоказания, в которые уверовали ушастые?» — рассмеялся Искин. «А вот я очень почему-то в этом сомневаюсь. А вот он-то как раз и понимает, чему будет способствовать нарушение такой клятвы, особенно когда еще живы воспоминания по недавней попытке смены правления в твоей империи, и сколько родов на нет сошло». «Старик дураком не выглядит. Главное, чтобы выводы дальше его головы никуда не ушли». «Ты думаешь?» «Не уверен, но очень похоже, что насчет тебя он очень сомневается и надеется на чудо, и даже не представляет, как он близок к истине в своих умозаключениях. Но я тоже считаю, что если и брать кого в качестве главы подчиненного клана, то только старика. Валиса будет отличным начальником всех материальных ценностей. Умеет он из воздуха деньги делать, да и с противниками отлично общается, почти не доводя до боестолкновений. А если и доводит, то обязательно потери с его стороны минимальные, а противник практически полностью уничтожается. Отличное качество. Просчитывать до мелочей любое предприятие. Тебе, кстати, тоже следовало бы такому научиться. Ты там не отвлекайся. У нас ведь еще и денежный вопрос так и не оговорен. Вэлс тем временем немного оттаял и расслабился. На его лице даже подобие довольной улыбки появилось. «Хорошо. Я согласен с твоими доводами», — сказал он. «Я поговорю с ребятами, пока тебя не будет. Но вопрос денег. Где мы их столько возьмем?» «Мы. Отлично!» — я улыбнулся. «Главное, что мы, а остальное второстепенно. Я пока пробью возможности. Человек убыл в столицу. Ждем возвращения. Хотя уже сейчас я ему завуалированную просьбу отправлю. Я думаю, он поймет». «Тогда давай денежные вопросы решим. Предлагаю и Валису в твои планы посвятить, чтобы можно было наши активы вместе связать. Если я с СБ, то кто у нас за финансы отвечать будет?» — задал он вопрос. «Я лично думаю, что прижимистый и хитрый вождь на этом поприще будет отлично смотреться». Я согласно кивнул. «Но переговоришь с ним лично ты сам», — ответил я. «Я, во-первых, не успеваю это сделать сегодня, а во-вторых, и боюсь...» «Чего боишься?» — не понял старик. «Его долбанной проницательности и неприятных вопросов. Ты все сам додумал, а вот он как раз копаться в моих мотивах начнет». «Просто он так привык», — усмехнулся старик. «Не может слепо довериться, хотя и понимает, что не на все вопросы можно получить ответы». «Ну вот ты ему тогда все и объяснишь. Но подумай о том, что темные начали делать шаги на сближение. Ты думаешь и их привлечь?» Я пожал плечами. «Но они же настоящие мульты». Я усмехнулся. «А я кто, по-твоему?» — рассмеялся я. «Играть так играть». «Ты что-то непонятное», — согласился с моим уточнением Вэлс. «Но они-то... А они боевики», — сказал я жестко. «А вот как раз верных боевиков нам и не хватает». «Ты понимаешь, что они могут быть очень опасны?» — вкрадчиво спросил меня старик. «Я хмыкнул, помня о подарке, обещанном Динкой. Он ведь даже не представляет, насколько необычными у нас могут быть союзники, насколько опасны они могут быть. Зато получим «Верных бойцов», — сказал я, настаивая на своем решении. «И не собираюсь я сейчас бойню ни с кем устраивать. Мне надо срочно, в ближайшие несколько лет, получить сильный и преданный экипаж». «А что потом?» — задал прямой вопрос Вэлс. «Чего обещать на будущее тем, кто рядом с тобой окажется?» «Вот вопрос, на который мне совсем не хотелось сейчас отвечать». Я тяжело вздохнул. «Могу обещать, что каждый при нормальном решении вопроса сможет по-настоящему основать свой род с поместьем и любимой женой и кучей детей. И мои подданные...» «Подданные?» — изумленно воззрился на меня своими проницательными глазами старый пират. «Ох, опять едва не спалился». «Соклановцы, вассалы», — поправился я. «Так вот, будет место, где спокойно они смогут жить и, главное, развиваться. Будет ли это столица империи, где расположился основной костяк моего клана, или другое место, сейчас неважно. Но мы найдем свое место в этой жизни. Это можешь обещать всем. За это я ручаюсь». Потом еще сейчас обговаривали денежные вопросы. Я поведал обо всех своих начинаниях. Очень удивлен был Вэлс затеей со строительством бункера, а известие о том, что известные многим посвященным олигархи, чуть ли не в крестные отцы мне набиваются, и вовсе повергло его в шок. Он полностью одобрил продажу комплектов кристаллов с базами именно им, сказав, что только они могут дать за них настоящую цену, и намекнул, что если решусь жениться в будущем, то мое шутливое предложение вести к алтарю сразу двоих невест — очень продуманное решение, тем более такие тестюшки у меня намечаются. «Иметь в тестях таких людей многое значит». Они и в империи вес имеют, и за ее пределами едва ли не больший. Фронтир и так весь в друзьях и знакомых. Так что если с помощью твоего корабля станем металлолом на крыло ставить, то с реализацией отремонтированных и восстановленных кораблей проблем не будет. «Но сперва подумай, как ребят уберечь», — сказал я. «Ты про свое предсказание?» — уточнил он. «Да». «Попробуем. Тем более меня тоже последнее время кошмары прошлого все сильнее и сильнее мучают. Не буду спрашивать конкретно», — пробормотал я. «И правильно сделаешь. А теперь давай заканчивать. Коль у тебя на сегодня еще дела, то пора наш маленький саммит заканчивать. К тому же, наверное, и Валиса с шаманом вот-вот должны появиться. Видно, по контролю через нейросеть и установленные датчики он как-то отслеживает пространство вокруг гостиницы, а может быть и дальше. Жорик стесняется своих проверять, тем более охрана местного Искина на порядок совершеннее, чем на любом военном объекте империи. Во всяком случае, так было, пока мы не слили информацию о вирусе Милли. 5 минут, и у дверей гостиницы появились и главари клана Черных. Валис шел, немного оторопевший, в сопровождении очень довольного Норриса, несущего в руках мечи. Ого, что-то новенькое! А видя довольную рожу шамана, могу точно сказать, что на одну жизнь на свалке стало меньше. Хотя и не факт. «Что за улов?» — спросил я, как только эта парочка подошла к нам. «Да вот», — махнул, не глядя. «С кем?» Не понял я. «Да какой-то залетный и на голову ударенный дворянин, причем не из нашей империи. Мы гуляем, никого не трогаем, мы это, я, Валис и его девчонка. Из нас только я еще более-менее одет, а оружие-то у нас не видно. Подходим до заведения Шомара». «Но это же территория собак», — вскричал Вэлс. «И что? Я же говорю, мы просто гуляли, а тут крики, ругань, и выскакивает из дверей это чудо и машет железками», — вставил свое слово в разговор вождь. Шаман согласно кивнул. «Этот дворянчик сродословный, как у удава, если смотреть на его хвост. Так вот, он уже там, оказывается, успел кого-то порезать. Ребята-то тоже почти без оружия, А палочки у него непростые. У парочки ребят бластеры были. Так он их лучи этими железками спокойно блокировал. Я согласно кивнул. Как же, в курсе, о чем это может говорить? Вот это чудо, нагло положив ребят, но не добив, как сделал бы любой житель свалки, отправился спокойно к стоящему рядом с заведением солидному глейдеру. Но тут и нарвался на нас. Валис ему, мол, вы не правы, господин, в поселении оружием не принято махать, а тот в ответ очень нагло так: «Ты чего мне тут чернь указывать собрался? Ну и...» «Тогда чего вы все целы?» — задал вопрос старик. Шаман глянул на меня. «Я тут твоим приемом воспользовался, который тебе твой наставник показывал. Дезориентировал его на пару мгновений, а дальше...» «Дело техники. Мечи забрали, морду лица разбили. Валиса тут же предложил из него нейросеть добыть и имплантанты. Благо было кому эту операцию провести, но тот пришел в себя и выкупил свою жизнь». Я догадливо усмехнулся. «Тебя можно не только с мечами поздравить, но и с новым глейдером?» — спросил я шамана. В ответ довольная улыбка Норриса и соответствующий ответ. Тут же ребята подкатили из города. Оказывается, они сюда что-то вроде шокового туризма организовали. Но, видно, с инструктажем решили не заморачиваться, или турист его просто проигнорировал. Выкупили. Валиса раздел ребят, тем более меня, и его кто-то из ребят узнал. И рассмеялся старик. Да в штаны наложили, когда плотоядно подруга вождя на них посмотрела. Полляма с дурачка стрясли к уже озвученным цацкам. И новый бизнес открыли. Теперь туристы только через наш клан по свалке гулять будут. Темных я уже спросил, те только за. Им тоже чистые деньги не помешают. Прорекламировал твою гостиницу, Вэлс. Надо отдать должное туристу, он быстро все прочухал. И денег у него... Жест рукой выше головы. Короче, потерпевшим лечение и бонусы оплатил. И через часик у тебя появится. Номера снять... как в лучшей гостинице поселка. Цени, Вэлс, и за рекламу с тебя поцелуй от дочки. Тебя есть кому целовать, к тому же твой док весьма ревнивая дама, а мне как-то мои органы очень дороги. Я покачал головой, однако, вот и засветились, как хотели в поселке. Теперь надолго все запомнят, что шаман всегда где-то рядом. «Ты готов?» — спросил я Норриса. «Как всегда. Наши компаньоны через Динку нам презентов подкинули». Он показал на мешок, висящий у него за спиной. «Химия и камушки. Это за Динку». Я удивленно вскинул брови вверх. «Там желающих!» — намекнул шаман и провел пальцем себе по горлу. «Одними жестами почти изъясняются». Это в качестве аванса за свою девочку. Если все провернем, то окажемся однозначно в плюсах. Я радостно потер ладони. Но вот только мульты... «Прорвемся», — раздался в голове голос Жоры. «Главное, это такой ресурс, и про паучков не забывай, а с их помощью нам никто страшен не будет, даже те же архи». «Сплюнь, дурак. Уж с кем, а с ними мне сталкиваться точно не хотелось бы». «А кому хотелось?» — хмыкнул Жорик. «Но твоему старшему другу по имени Вэлс именно архи снятся. Чуешь, к чему я веду?» «Удар последует от них», — удивился я. «Очень на то похоже. Но вот только так просто они никогда не нападают. Значит, кто-то их спровоцирует. Пираты!» — сделал предположение я. «Вряд ли. Кишка тонка. Да и не самоубийцы же они, да и урона большого не нанесут». «А вот кто из флотов империи или королевств?» Многозначительная пауза. «Легко!» «Тогда надо на мили выйти. Срочно!» «А толку? Наши умные не полезут, а вот воинственные наши соседи и ушастые к паукам неровно дышат. Эти первородные ко всем, кого не ниже себя считают, лезут. Эх, чувствую, шухер скоро начнется». «Все возможно, а потому готовимся, и на очереди у нас вояки, и Памела просила с ней на связь выйти». «Позже, как раз, как мыться буду», и, усмехнувшись на невысказанное удивление, Искина добавил: «Традициям надо как-никак следовать». «Это ты называешь традициями? Общение с сестрой, стоя под душем в голом виде?» — уточнил Искин. «Если вас это смущает, я могу мыться и одетым», — усмехнулся я. До города добирались почти 2 часа, но запас по времени у нас солидный, а потому, пока несдержанный Норрис потащил Динку в салон, который у меня за спиной находится, я спокойно смог пообщаться с сестрой. А там, оказывается, такие новости приготовили. Пока все красиво, но официальное предложение пришло. Женишок, по-видимому, уже на подходе, и отказаться без серьезных последствий невозможно. Младший брат императора Ушастых, но пока они только намерение высказали, то есть чтобы исключить мой возможный быстрый брак. Теперь, пока не урегулирую вопросы с Эленте, замуж ни за кого мне не выйти. Учти, и до тебя доберутся, потому что требования они мои знают от прошлых претендентов. Решить вопрос с братом. Пока ждем его прибытия, а это, по оценкам Мили и ее ребят, от месяца до 3. У того ряд посещений королевств и империй запланирован. Потом... Она замолчала. Она видит меня, а я ее. Да, видок у сестренки не очень, мягко говоря. Расстроена, обеспокоена и не понимает, что происходит. А тут еще и этот олигарх очень настойчиво навязывает свой вассалитет. Но теперь понятно, его просто тоже под ноготок загоняют. Не по своей воле он готов на аммаж, но по империи такие слухи распространяются, что страх. Уже и из дворца императора реакция последовала. Препятствовать замужеству главы клана они не могут никак. Единственный вариант — просто уйти с должности, уступив его, например, нет, не мне, а замужней даме. Вариант, но не очень хороший, помня, сколько родов затронула чистка в клане. Отомстят, точно. Да и на начинаниях можно будет ставить большой крест. Обложили. И у меня самое печальное, готового ответа нет. А раз так, то... Но тут влез в мои раздумья Жора. «Не тупи, Дэн!» Памела и так сильно подавлена. Делай ставку на шамана, все равно лучше бойца у нас нет. Отправим через месяц вместе с Динкой. Одна учиться поедет, а второй в качестве громоотвода от клана работать будет. Кто знает, может, и твоя сестренка на него глаз положит. Все-таки он видный мужчина. Ее замужество на данный момент меньше всего меня волнует, ответил я. А вот и зря. Как только она выйдет замуж, все законные нападки прекратятся. Это традиции, а нарушать их даже ушастые не рискнут. Так просто мужа главы клана даже на поединок не вызвать. Или нужен очень серьезный повод, чтобы он не смог отказаться или нереально получить разрешение у главы клана на бой. Представляешь, что может Норрис в столице натворить. А расхлебывать-то мне придется. Тяжко вздохнув под внимательным взглядом сестры, сказал мысленно я. С этой стороны, если смотреть, то да. Но ты забываешь, что мстить за проигрыш в поединке не принято, возразил Жорик. Не принято, это не нельзя, парировал я доводы Жоры. Что помешает ушастым потом взять нас за горло? Или просто поступить, как с олигархом и его семьей. Его пощадили, или он, скорее всего, откупился. А вот мы вряд ли откупиться сможем. «Твое решение?» — спросил Жора. «Памела и так удивлена, что ты столько времени молчишь и думаешь. Решение. А их у нас что, много, что ли?» И я посмотрел на голографическое изображение красавицы, которое таковой что-то не выглядело. Уж слишком замороченная у нее физиономия. да и глаза уставшие. Достается, бедный. Не беспокойся, краса моя. Через пару месяцев я тебе в помощь отправлю одного из моих ребят. Это Ариста из Фронтира. Сейчас ему документы официальные делают. Как только получу их копию, отправляю его к тебе. С ним ничего не бойся. Прибудут ушастые, он выйдет против них на поединок. Ты все предприятия выводи полностью в столичный сектор. Денег на это не жалей, как и на переезд наших соклановцев. В столице возможности ушастых сильно урезаны, и даже если мы их немного порежем, ничего они нам сделать не смогут. С олигарха бери клятву и омаж. И тут же допрос сооруди, чего это к нам так воспылал неземной любовью. Контроль за его активами, по полной. Конфискуй на нужды клана все его активы. Пускай деятельность за границами империи сворачивает полностью, но связи старается не терять, еще могут нам понадобиться. Амаш личный, кабальный. Посмотрим, как он на такие условия отреагирует. Если согласится, значит находится под контролем ушастых, который сойдет на нет сразу после принятия клятвы в храме всех богов. Это важный момент, так что на оплату услуг святых отцов не скупись. Это единственная на сегодня наша защита, как бы это смешно ни звучало. — А он меня слушаться будет? — испугалась Памела. Я покачал головой. Девочка моя точно переволновалась. И где ее обычная цепкость ума и жесткость в принятии решений? «Будет! Ты же глава клана и моя сестра, а он мой личный вассал. У него будут соответствующие команды. Не волнуйся, а решай проблемы, как я тебе и говорю. Постарайся подстроить так, чтобы принятие омажа олигарха провести аккурат к приезду моего человека. Он умеет давить на нервы, а при необходимости и голову отвернуть сможет запросто». «Ну, тогда жду. А сейчас мне что делать?» Определенность хоть какая-то немного воодушевила сестричку. «А веди себя, как будто ничего не случилось. Олигарху выскажи свое решение о намерениях и дай команду на выведение активов из-за пределов империи». «У него жена невъездная», — сказала Памела. «Ерунда. Изучай законы, госпожа полковник. За вассала отвечает кто?» «Я, как сюзерен». «Вот и давай команду на возвращение. Возникнут вопросы, сошлешься на свое право. После того, как она станет тебе вассалом, она же косячить не будет. Вот, сразу всем рамки определи. Пускай за голову хватаются, и это надо свои требования до них довести перед принятием омажа. Может, откажутся?» «Может. Что-то мне тоже не хочется такой головняк себе на задницу вешать». И Памела так умело выматерилась, но меня это как раз и улыбнуло. Главное, моя девочка начала ко мне возвращаться. Он как глаза разгорелись, хана олигарху я чувствую, да и ушастым не слабо достанется. Так, ладно, по этому вопросу я все поняла. Теперь по твоему кораблю. Я выслала перегонную команду, чтобы смог... Че? От возмущения я даже дернул руками, отчего штурвал рвануло вверх, и глейдер сделал гигантскую горку. «Какую команду? Я же сказал, корабль мой, и продавать его я не собираюсь!» — вскричал я. Памела погрозила мне пальчиком. «Ты как с главой клана разговариваешь? Почему не даешь договорить, бесстыжий? Никто и не собирается продавать корабль, тем более забирать его у тебя. Наш племяш, этот вундеркинд, как только узнал, что в клане появился тяжелый корабль...» «Он средний, вообще-то», — пристыженно прошептал я, выводя глейдер на прежний курс. «Ага, как же. Средний, тяжелого класса. Его можно уже и к большим кораблям относить, но это не важно. Наш гений загорелся идеей отблагодарить тебя за все, в том числе за конструкторский проектор, от которого он теперь не отходит. Наверное, даже спит с ним. Так вот, он предложил отработать на твоем корабле новое его изобретение. И потом тебе его вернут в целости и сохранности, но уже модифицированный. Как тебе такой вариант?»